Вы можете возразить, что, мол, копилка-то в конечном итоге предназначена для того, чтобы ее разбили. Но тогда мироздание парирует тем, что в таком случае она должна быть полна. В подобных спорах последнее слово всегда остается за мирозданием. Так что свинюшка малыша Ричарда так же надежно охраняла свое сокровище, как Форт Нокс, золотой запас США. Малыш, бывало, целыми днями тряс копилку, перевернув ее вверх ногами, надеясь, что монетка как-нибудь выскользнет в тонкую щелочку. В этих тщетных попытках он провел уже несколько лет. «Она выскочит оттуда тогда, когда сама захочет», — объяснил мальчику Джикс. И тут же, вопреки собственным словам, хорошенько потряс хрюшку. Джилл, присутствовавшая при этом разговоре, с сомнением заметила. «Ты рассуждаешь так, будто у монеты есть собственный разум». «Не разум», — поправил Джикс. «Цель. Нет ничего такого, что существовало бы бесцельно». Джилл криво усмехнулась. «Это тебя твои боги-ягуары надоумили». Джикс понимал, что Джилл рассчитывала задеть его, но предпочел не обращать внимания на ее потуги. «Нет», — ответил он, — «моя мама». Джилл осталась невозмутима. На нее вообще ничто и никогда не производило впечатления. И этот факт очень даже впечатлял Джикса. По крайней мере, один раз в день Джилл требовала, чтобы они немедленно ушли от кошмаров. «Мы скинджекеры», — сказала она ему как-то, — «и должны заниматься скинджекингом. Если у тебя такой потребности нет, то у меня есть». Они пробыли здесь по подсчетам Джикса уже почти неделю, хотя время трудно поддается измерению, когда не видишь смены дня и ночи. «Ты хочешь оставить Мэри в их лапах?» — ответил Джикс. Джилл бросил взгляд на стеклянный гроб. Он сверкал посередине общего зала, словно драгоценный бриллиант. Сейчас, когда Вурлицер прятался под покрывалом, Мэри представала во всем своем блеске. Все большее число здешних обитателей проникалось почтением к прекрасной девушке в зеленом атласном платье. Кошмары ничего толком не знали о ней, никогда не читали ее сочинений, не были знакомы с ее рассуждениями о природе Междумира и не слышали легенд о ней. Она попала сюда без грома фанфар, тихо и незаметно. И, несмотря на это, после светов Аламо безотчетно тянуло к Мэри. Джилл помолчала, созерцая девушку в гробу, а затем процедила. «Я ей ничего не должна, и она для меня в настоящий момент совершенно бесполезна». Джикс улыбнулся. «Служишь прежде всего своим интересам, вердат? Но иногда хищнику полезно заглянуть под изнанку вещей». «О чем это ты там бормочешь? Опять твоя божественная ягуарья ахинея?» «Нет, я говорю о том, как сделать охоту успешной». Он оглянулся, увидел группку ребят, игроков в покер. Те начали понемногу повышать голоса, набирали обороты перед своей обычной ежедневной дракой, а собравшаяся вокруг толпа подзуживала их. Джикс отвел Джилл в дальний угол, так, чтобы никто их не услышал. «Кошки преследуют жертву при помощи своих инстинктов. Но мы, ты и я, охотимся с помощью нашего разума. Именно поэтому я проник в ваш поезд и следил за всеми вами». Джилл надменно ухмыльнулась. «Ни в какой поезд ты не проникал. Это мы. Мы разрешили тебе остаться». «А почему вы разрешили мне остаться?» — спросил Джикс. Джилл не нашлась с ответом. «Я скажу тебе, почему. Потому что вы никогда не рассматривали меня как угрозу. А я — угроза. Я заслужил уважение почти всех детей Мэри. Я узнал вас так хорошо, что мог бы запросто захватить власть над поездом, если бы захотел». Впервые в жизни оторва Джилл, кажется, испытала легкое потрясение. «Это и был твой план? Захватить власть?» «Тогда нет», — ответил он и приблизил свое лицо к ее лицу. «А сейчас — да». На следующий день один из наблюдателей, тощий пацан по имени Домино, явился с поверхности с известием, что побывал в руках после светов, уцелевших после расправы на железной дороге. Авалон вышел из себя. «Надо было мне собственноручно затолкать тебя в землю!» — заорал он на вестника. Затем отдал приказ готовиться к бою. «Однажды мы их уже побили», — сказал он. «Побьем и теперь. Но на этот раз я всех до единого спровожу в центр». «Но с ними теперь монстр», — сообщил Домино. «Что ты несешь? Какой еще монстр?» «Я не знаю, как его еще назвать. Отродясь, такого не видал. Силач ужасный. А теперь самое странное», — прибавил он, оглянувшись по сторонам, словно боясь произнести эти слова. Ведь наверняка ему никто не поверит. «Он сделан из шоколада!» Джилл ахнула, но тут же притворилась, что просто зевнула. «Это правда!» — воскликнул наблюдатель и показал всем коричневые пятна на своей одежде, там, где монстр схватил его. «И ты, конечно, притащил их сюда на хвосте!» — с отвращением сказал Авалон. Наблюдатель затрясся и начал заикаться. «Я не знал, что мне делать, куда податься!»